Около полудня я находился на палубе и рассказывал Канцелю об особенности Гольфстрима. Кончив объяснение, я предложил ему опустить руки в воду. Канцель исполнил мое желание и был крайне удивлен, не ощутив ни тепла, ни холода. «Происходит это от того, — объяснил я, — что температура Гольфстрима при его выходе из Мексиканского залива мало отличается от температуры нашей крови. Гольфстрим — это огромный калорифер, который дает возможность западноевропейским берегам щеголять вечно зеленой растительностью. Если верить вычислениям моря, то полное использование тепла Гольфстрима дало бы количество калорий вполне достаточное, чтобы превратить массы чугуна в расплавленную реку величиной с Миссури или Амазонку и все время поддерживать ее текучесть. Скорость течения Гольфстрима достигала в это время 2 метров 25 сантиметров в секунду. Течение это настолько отличается от окружающего моря, что его уплотненные воды выступают над поверхностью океана, и таким образом воды теплые и воды холодные имеют разный уровень. Воды Гольфстрима, богатые солями, ярко-синего цвета и ясно выделяются среди зеленых волн океана. Линия их водораздела проходит настолько четко, что когда Наутилус на широте Каролинских островов врезался своим бивнем в воды Гольфстрима, его винт в эту минуту еще рассекал воды океана. Сила течения увлекает с собой целый мир живых существ. Обычные и для Средиземного моря аргонавты плавают здесь целыми стаями. Среди хрящевых наиболее замечательны здесь скаты с очень развитым хвостом, который составляет треть всей длины ската и по своей форме представляет большой ромб длиной в 25 футов. Затем мелкие акулы величиной в метр с большой головой, с коротким округлым рылом и с острыми зубами в несколько рядов, а их тело покрыто как бы чешуей. Среди костистых рыб отмечу свойственных только этим водам губанов-перепелок. Затем идут синогриды с радужной оболочкой, сверкающей огнем, горбыли-сциены, обладающие способностью издавать писк, длиной в метр, с широкой пастью, усаженной мелкими зубами, центроноты-негры, которых я уже упоминал, голубые корифены с золотистыми и серебристыми отливами, пероки, настоящие радуги, своей окраской способные поспорить с наиболее красивыми тропическими птицами, морские собачки с треугольной головой, камбалы-ромбы, синеватые бесчешуйные рыбы, батрахоиды с желтой продольной и поперечной полосой в виде русского «Т». Кругом кишели маленькие бычки, усеянные коричневыми крапинами. Затем идут диптеродоны с желтым хвостом и серебристой головой. Тут же и представители лососевых, стройные мугиломоры с их нежным блеском, которых лосипед посвятил своей милой подруге жизни. И, наконец, красивая рыба, американский рыцарь, украшенный всеми орденами и лентами, часто встречающийся у берегов североамериканского материка, чей народ так мало ценит и ордена, и ленты. Скажу еще об одном явлении в Гольфстриме, а именно о фосфорическом свете воды, соперничавшем особенно во время частых гроз со светом нашего прожектора. 8 мая мы находились еще на траверсе мыса Гатераса на широте Северной Каролины. Здесь ширина Гольфстрима достигала 75 миль, а глубина 210 метров. Наутилус плыл, куда глаза глядят. На корабле не существовало никакой охраны. Надо сознаться, что бегство при таких обстоятельствах могло удастся. Населенные берега являлись очень удобным убежищем. Море все время бороздили пароходы, обслуживавшие рейсы между Нью-Йорком или Бостоном и Мексиканским заливом. Днем и ночью между различными точками американского берега сновали шхуны каботажного плавания. Была надежда, что они нас подберут. Все это было благоприятным обстоятельством, несмотря на 30 миль, отделявших Наутилус от берегов Соединенных Штатов. Но другое обстоятельство, очень досадное, совершенно исключало планы канадца. Погода стояла очень плохая. Мы приближались к берегам, где бури очень часты, к родине циклонов и смерчей, рождаемых самим Гольфстримом. Пускаться на утлой лодке в разгулявшееся море значило идти на верную гибель. Сам Недленд соглашался с этим. Он грыз удила, чувствуя жестокую тоску по родине, а единственным лекарством было бегство. «Господин профессор», — сказал он в тот же день, — «пора кончать с этим делом. Я хочу действовать в открытую. Ваш Немо уходит от земли и взял курс на север. Заявляю вам, что с меня хватит Южного полюса, и к Северному я с ним не пойду».